Не волнуйся, твоя сестра красива и талантлива. Меня одной вполне достаточно для поддержки нашей семьи. Брат, ты можешь заниматься всем, чем захочешь. Мы всегда будем тебя поддерживать. Появилось еще одно сообщение. Заранее спасибо, горько усмехнулся Лунин. Кстати, как у тебя дела в университете? Этот Ли Раньшен больше тебя не донимает? В прошлом в сестру Лунина влюбился один богатый молодой человек. Он потратил много времени и сил, пытаясь ее завоевать. И ему это почти удалось. К счастью, Чжоу Пань вовремя узнала, что за время учебы он набрюхатил нескольких студенток. Тогда их пути разошлись. Однако, поступив в Межгалактический имперский университет, Чжоу Пань снова встретилась с этим парнем. Он оказался настолько богатым, что смог поступить туда за деньги. После этого он начал всячески донимать девушку. Узнав об этом, Лунин настолько разозлился, что хотел преподать ему урок. К сожалению, он был сейчас обычным ни на что не способным человеком. Поэтому он быстро подавил вспыхнувший в душе гнев. Империя слишком велика и могущественна. Возможно, даже мой отец из прошлой жизни побоялся бы вести себя здесь безрассудно. Он горько усмехнулся. Но его здесь нет. У меня есть только младшая сестра, которая во всем меня поддерживает. Впрочем, Чжоу Пань удалось справиться с проблемой, с которой он не мог ей помочь. Правда, появилась новая проблема. Ее подруга по университету, за спиной которой стояла довольно влиятельная семья, помогла ей поставить незадачливого ухажера на место. Но место ушедшего занял новый, и он был намного могущественнее. Даже ее подруга не могла на него повлиять. «Я рад, что у тебя все в порядке», — облегченно вздохнул Лунин. «Стал бы я менталистом, сразу б забил до смерти всех, кто тебя донимает. Братик, ты у меня самый лучший», — мягко сказала Чжоу Пань. «Кстати, я давно просил, напиши мне на всякий случай адрес этого мудака. Почему ты до сих пор этого не сделала? Мало ли что этому придурку придет в голову», — понизив голос, сказал Лушен. «Да, да, да», — несколько раз повторила Чжоу Пань, при этом точно не собираясь выполнять требования брата. «Подожди, как только я стану менталистом, сразу же с ним разберусь», — сердито пообещал Лунин. Глава 1081. Цена вопроса. Часть 1. Получив очередную порцию наставлений, Лунин отключился от сети. В этом мире его звали Чжоу Нин, по фамилии его нынешних родителей, но в играх он называл себя Лунин, в память о своей прошлой жизни. Честно говоря, чем больше проходило времени, тем расплывчатее становились его воспоминания, словно все это было всего лишь сном. Жизнь, в которой он был сыном очень влиятельного и могущественного отца в сравнении с нынешним спокойствием и умиротворением, выглядела иллюзией. Забудь, хватит уже об этом думать, нужно побыстрее завершить съемки и немного отдохнуть от игры, решительно подумал Лунин. Динь-динь. В тот момент, когда он уже собирался выйти из сети, раздался сигнал. Ему на почту пришло сообщение. Лунин на мгновение растерялся. Ему очень редко приходили сообщения от незнакомцев. Чаще это были какие-то системные оповещения или сообщения от режиссера. Однако на этот раз, открыв сообщение, он обнаружил, что это было не оповещение и не сообщение от режиссера. Заинтересовавшись, он начал читать письмо. Отправителем был человек, некоторое время назад уже с ним связывавшийся. «Сиатун, в прошлый раз ты сказал, что согласен со мной встретиться. Ты ведь не шутил? Учти, люди, которые меня обманывают, обычно плохо заканчивают». «Естественно, я не шутил», — поспешно ответил Лунин. «Ты упоминала секту Зеленой Ветви. Позволь спросить, откуда ты знаешь это название?» Он, признаться, был озадачен. Слова «секта Зеленой Ветви» были написаны на местном языке, который очень сильно отличался от языка мира небесных дьяволов как по произношению, так и по символам. Поэтому он не был до конца уверен, что речь шла именно о той секте Зеленой Ветви, о которой он думал, а не о чем-то другом. Возможно, это было всего лишь совпадением, данью воспоминаниям о его прошлой жизни. Поскольку Лунину сейчас нечем было заняться, он решил поболтать со связавшейся с ним девушкой. Они еще раз обговорили детали встречи в офлайне. Лунин повторно написал адрес, отправленный в прошлый раз, но он был больше, чем уверен, что его собеседница просто дурачится. Вряд ли кто-то будет тратить время и усилия, чтобы встретиться с незнакомым человеком. Тем более учитывая разделяющее их расстояние, преодоление которого требовало немалых денег. Его собеседница тоже дала ему координаты своей планеты. Это было незнакомое ему место, но в этом не было ничего удивительного. Империя была очень большой. Что говорить о планетах? Он даже не знал названий всех входящих в нее галактик. «Не мог бы ты дать мне свою контактную информацию или прислать фото?» Его собеседница прислала ему еще одно сообщение. «Хорошо, но не фото», Лунин написал ей адрес своего университетского общежития. «Позже я пришлю тебе несколько местных деликатесов». Хотя другая сторона была девушкой, Лунину было комфортно с ней общаться. Не как с женщиной, а как с другом. Попрощавшись, он отключился. Пришло время выйти из сети. Функция общения откроется только на 10 уровне. Что за игра? Сжав в руке деревянный нож, Лушен покинул охваченную огнем деревню новичков. Поля на окраинах деревни были заполнены возвышавшимися над землей черными чучелами. Он то и дело взмахивал ножом, старательно собирая так называемые очки опыта. Через некоторое время Лушену это надоело, и он вышел в офлайн. Он бы с радостью переложил это нудное занятие на кого-нибудь другого, но, к сожалению, правила этой игры были очень строгими. «Учитель, я узнала его адрес. Это университет». «Хорошо, хорошо. Награждаю тебя 1 000 000 имперских монет. Можешь потратить их по своему усмотрению», небрежно сказал Лушен. «Спасибо, учитель», обрадовалась Вэй Чжэньюй. Она собиралась 100 тысяч потратить на подарки тому парню, а остальное – на себя. Сегодня она заработала целое состояние. «Поговорим, когда найдем этого человека». Лушену было все равно. Деньги для него были просто цифрами. Они ничего не значили, если не приносили пользу. В течение следующих 10 дней Лушен разбирался с текущими делами. Он выполнил все порученные ему синей звездой тренировочные задачи. Посадив несколько сотен семян истребления эмоций и завершив текущие дела, он начал готовиться к путешествию. Он собирался отправиться на поиски своего сына. Однако, прежде чем отправиться в путь, он собирался дождаться еще одну партию лизардита, которая должна была вот-вот прибыть. Поскольку местом добычи была соседняя планета, никаких проблем с доставкой не должно было возникнуть. Так и вышло. Партия прибыла менее чем за 2 дня. По приблизительной оценке, с этой партией Лушен должен был получить около 3 миллиардов единиц ментальной энергии. Из-за этого он задержался на планете. Все это время он продолжал упорно культивировать. Ему пришлось задержаться чуть больше, чем на 2 недели. Что до Аньфуретти, ей удалось одержать очередную победу, но теневой флот тоже понес серьезные потери. Она потеряла слишком много линкоров. Это негативно отразилось на ее репутации и на имидже организации. Синяя звезда по этому поводу 2 раза созывала совет. Лушен тоже присутствовал. Советники не собирались лично, а связывались посредством межзвездной связи. Поскольку он был новым советником, к тому же не очень сильным, Лушен решил не высовываться. Даже дураку было бы ясно, что Парина и его дочь в Совете поддерживают очень мало людей. Экс-премьер-министр Парин одно за другим внес в Совет 2 предложения, оба из которых были отклонены. Лушен к этому времени принял решение дождаться, пока Аньфуретти полностью выбьется из сил, и только тогда прийти ей на помощь. Поскольку ситуация стремительно ухудшалась, Лушен планировал в ближайшую неделю покинуть планету и отправиться на встречу с человеком, называющим себя Лунином. Но незадолго до назначенного дня с Аньфуретти произошла беда. Шурх. Взяв в руки газету, Лушен посмотрел на первую страницу. Сильнейший талант империи Аньфуретти Парин арестована. Лушен нахмурился. Взяв в руки чашку с кофе, сделал небольшой глоток. «Что, черт возьми, произошло?» — пробормотал он. «Учитель, эта новость сегодня утром появилась на главных полосах всех СМИ. Зная, что вы заинтересуетесь, мы через свои каналы выяснили, что она была арестована еще позавчера, и только сегодня новость была обнародована», — глубоким голосом сказал стоящий сбоку от него Бай Цзюньчен. «Даже если бы Аньфуретти грозила смерть, она не стала бы сдаваться. Это на нее не похоже», — покачал головой Лушен. «Этого я не знаю. Возможно, в этом есть какая-то подоплека». Бай Цзюньчен тоже был удивлен. Некоторое время Лушен молчал. «С тех пор, как мы присоединились к Синей Звезде, прошел год, верно?» «Да, учитель. Там есть наши люди?» — спросил Лушен. «Наши люди есть во всех филиалах Синей Звезды, за исключением ядра отдела Небесного Дракона. Благодаря нашему великому учителю мы очень быстро внедрились», — с нескрываемым восхищением сказал Бай Цзюньчен. Поскольку они сразу начали отправлять к нам на обучение большое количество людей, я решил не сдерживаться», – кивнул Лушен. «К сожалению, все служащие отдела Небесного Дракона – высококлассные эксперты, достигшие уровня манипуляторов темной энергии. Если мы пойдем на пролом, нас быстро разоблачат». «Я понял. Мы должны действовать медленно, вербуя их по одному», – понятливо кивнул Бай Цзюньчен. «Выясните, где держат Инфуритти и что именно ей предъявляет империя. Какой приговор ей грозит», – приказал Лушен. «Думаю, советник Парин тоже не будет стоять в стороне. Следите за ним». «Итак, учитель, каковы наши дальнейшие планы?» – прямо спросила Хун Ци. После того, как она начала культивировать при помощи ядерной энергии, ее мышление становилось все более беспорядочным. Временами она даже путалась, но зато она стала намного сильнее. Пожалуй, она сейчас была самой сильной среди учеников Лушина. «Сейчас мы ничего не будем делать. Внешне мы будем поддерживать все решения организации, а заниматься спасением Инфуритти будем тайно», — принял решение Лушен. «Да», — тут же откликнулись его подчиненные. Постучав пальцами по подлокотнику, Лушен обвел взглядом выстроившихся в два ряда лучших экспертов. Их количество не превышало 20 человек, за исключением нескольких его учеников. Все остальные были присоединившимися внешними талантами. Треть из них были менталистами уровня Венагу. В главном подразделении придерживались принципа «сильные побеждают, слабые исчезают». Сильнейшие становились элитой. Присутствующие здесь сегодня люди смогли подняться в рейтинге благодаря исключительно своей силе. Поэтому он решил оценивать рейтинг учеников в цифрах, с 1 по 20 место. Каждый из них обладал огромной силой. Деньги, красавицы, подчиненные, все они обладали собственными независимыми силами. Адмирал Инфуритти была арестована в центральной части империи. «Так получилось, что у меня там как раз появились дела, так что я на днях отправлюсь туда. Кто-то из вас хочет ко мне присоединиться?» Лушен обвел спокойным взглядом присутствующих. После его слов вперед вышли двое учеников. Первым был Баяньи, вторым – Низерн. «Вы оба хотите?» – удивился Лушен. С Баяньи все было понятно. Он не понимал, что двигало Низераном. Он был имперским дворянином. Если его личность будет раскрыта, его будут ждать очень неприятные последствия. «Да, учитель, все это время я наслаждался спокойствием под вашей защитой. Теперь пришло время мне вам отплатить», — решительно заявил Баяньи. В отличие от своего брата, после прорыва он стал еще больше похож на Лушина. Он был единственным мастером боевых искусств, не обладающим ментальной силой. Кроме того, он культивировал без использования какой-либо внешней энергии. Он решил пойти исключительно по пути боевых искусств. Техника девяти витков жизни, которой его научил Лушен, отлично интегрировалась в его боевой путь. Некоторое время назад он отправился на астероид, чтобы бросить вызов могущественным менталистам. После возвращения он стал еще больше похож на учителя. Сравнив всех своих учеников, Лушен понял, что единственным, кто в ближайшее время сможет достичь уровня манипулятора темной энергии, был Баяньи. Все они прошли через трансформацию энергии его крови. По мере культивирования их сила быстро увеличивалась, но она была больше следствием трансформации. Эта сила им не принадлежала. Единственное, что действительно принадлежало им, был их путь боевых искусств. Баяньи обладал уникальным талантом. Было ясно, что он очень быстро достигнет вершины. Даже Лушен достиг уровня мастера только спустя несколько сотен лет. Честно говоря, он довольно сильно уступал Баяньи в таланте. Что касаемо уровня великого мастера, ему стоило немалых трудов его достичь. Глава 1082. Цена вопроса, часть 2. Поэтому Лушен и выделял Баяньи среди всех своих учеников. Даже в сравнении с прошлым, когда он был мастером сект Зеленой Ветви и Дьявольского Начала, Баяньи был его самым талантливым учеником. «Твой разум еще недостаточно спокоен. Тебе нужно заняться медитацией, а не думать о выходе в свет», — сказал Лушен. «Других желающих нет?» — обведя взглядом присутствующих, — спросил он. Вскоре вперед вышел еще один ученик. Это был высокий и сильный на вид мужчина. Этот человек лишь ненамного уступал в комплекции Хун Ци. Он заметно выделялся на фоне других учеников. Он был одет в коричневую кожаную броню. Из-за спины выглядывали рукояти двух черных боевых молотов. Его лицо выглядело свирепым, а тело было покрыто огненно-красными татуировками. «Я пойду, мастер зала, в день побега из центральных регионов империи, я поклялся, что однажды туда вернусь. Тантари, «Подходишь?» – кивнул Лушен. Тантери был менталистом уровня Венагу. Изначально он был полутораметровым карликом, который после изнурительных тренировок стал мощным, мускулистым воином. Он был седьмым по силе среди всех менталистов уровня Венагу. Неплохой результат, один выбран. Что насчет тебя, Низерн? Посмотрел Лушен на второго кандидата. Учитель, в моей семье произошел инцидент, поэтому мне нужно отправиться в центральный регион. Все мои братья и сестры сейчас там, принимают участие в аттестации имперского дворянства, натянуто улыбнувшись, сказал Низерн. Он собирался воспользоваться случаем и нанести удар. Лушен сразу все понял. Обращайся, если тебе понадобится помощь. Раз уж с людьми мы определились, завтра отправимся в путь. В конце концов, парень, называющий себя Лунином, тоже находился в центральном регионе империи. На столе стояли 3 вторых блюда и суп. Это было обычное меню семьи Чжоу. Омлет с помидорами, тушеная в томате курица и жареная стручковая фасоль. Усевшись на привычное место, Лунин взял в руку миску с едой. Его родители, Чжоу Чинтао и Хуаны, сидя напротив, обсуждали вышедшую недавно дораму. Через несколько дней, когда Чжоу Пань вернется домой на каникулы, я отведу наших женщин на концерт Дэн Юаньсина, взмахнув рукой, сказал отец Чжоу, зная о фанатских пристрастиях своей жены. Главный актер дорамы собирался дать сольный концерт. Хотя билеты стоили очень дорого, это не имеет значения. Главное, чтобы его жена была счастлива. А как же я? Опешил Лунин. Я думал, ты не смотришь дорамы. Папа Чжоу не собирался тратить лишние деньги. Ты меня дискриминируешь. Возмутился Лунин. Как думаешь, твоему отцу легко достаются деньги? Повысил голос папа Чжоу. Разве ты не любишь путешествовать? Дать тебе немного денег, чтобы ты куда-нибудь съездил? Тогда дай мне 1000. Начал торговаться Лунин. 300. И не монетой больше. 800. 300. Отец и сын начал торговаться. В конце концов, они сошлись на 500. Получив деньги, Лунин быстро закончил трапезу, после чего поднялся. Уверен, что по возвращении Чжоу Пань первым делом захочет встретиться со своими одноклассниками и одногруппниками. У нее очень много друзей, и она намного общительнее меня. А самое главное, ее не интересуют звезды. Сомневаюсь, что она обрадуется возможности посетить этот концерт. У нее на это просто не будет времени, усмехнувшись, сказал Лунин. Так что было бы лучше, если б ты отдал ее билет мне. Поговоришь об этом со своей сестрой. После обеда его родители отправились на прогулку по городу. Лунин, закончив мыть посуду, тоже покинул дом. Прожив в этом мире 27 лет, он так и не нашел цели, к которой хотел бы стремиться. Каким человеком он хотел бы стать в будущем, он не знал. Он не был ни то, чтоб выдающимся, его даже посредственным нельзя было назвать. Хотя у него были кое-какие навыки, его талант был слишком незначительным, чтобы о нем стоило говорить. На сегодняшний день он ничего значимого не добился. Но не потому ли, что он все еще продолжал надеяться? Динь-динь, снова зазвонил телефон. Достав гаджет и посмотрев на высветившееся на экране имя, Лунин поспешно нажал на кнопку вызова. «Алло, брат, я скоро вернусь. Ты нашел мне невестку? Мы не виделись 6 месяцев, так что ты должен мне сюрприз», — рассмеялся его собеседник. «Сюрприз будет, но я не уверен, понравится ли он тебе», — задумчиво протянул Лунин. «Вот что я тебе скажу, не смей влюбляться, пока не закончишь учебу. Поняла? Если ты привезешь с собой парня, я тут же выбью из него все дерьмо. Да, да, да, я знаю, брат, мои мысли сейчас заняты исключительно учебой. Я не собираюсь ни на что отвлекаться. Я обещаю усердно работать, чтобы ты и родители могли мной гордиться. Кстати, брат, что бы ты хотел съесть? Что бы я хотел съесть?» Запнувшись, повторил Лунин. Перед самым выходом на улицу он увидел стройную девушку в белом платье. Она приветливо махала ему рукой и улыбалась. «Прежде чем приветствовать друг друга, давай забронируем столик», — с улыбкой сказала Чжоу Пань. Эта мерзавка действительно вернулась с парнем. Рядом с ней стоял высокий красивый молодой человек и миниатюрная девушка. На лице молодого человека сияла мягкая улыбка. С первого взгляда можно было понять, что он не из обычной семьи. Миниатюрная девушка была очень на него похожа. У нее были такие же изысканные черты лица и длинные темно-красные волосы. Ее губы были слегка поджаты, из-за чего она выглядела недовольной. «Здравствуйте, меня зовут Лю Чиньюнь, я соученик Чжоу Пань, а это моя сестра, Люе», — улыбнувшись, парень протянул Лунину руку, после чего представил стоящую рядом с ним девушку. «Брат Чжоу Пань, Чжоу Нин», – спокойно ответил Лунин. Парень перед ним был высоким, красивым и хорошо воспитанным, а еще его окружала очень сильная аура. Но что с того, Лунин был человеком, многое повидавшим на своем веку, и такой ауры было недостаточно, чтобы его напугать. Мужчины просканировали друг друга взглядами. Чжоу Пань была немного удивлена, что ее брат-неудачник был совсем не впечатлен аурой Лю Чиньюня. Хотя Лю Чиньюнь ее довольно сильно раздражал, он считался в их университете представителем золотой молодежи. А это был уже совсем другой класс, отличный от других учеников. Перед встречей она беспокоилась, что ее брат переполошится и выставит себя на посмешище, но, к счастью, ничего подобного не произошло. Лю Чиньюнь не стал расследовать семью Чжоу Пань. Из уважения к девушке он решил ухаживать за ней честно. Он совсем не ожидал, что старший брат Чжоу Пань так спокойно отреагирует на его мощную ауру. Это не могло его не удивить. Он сам частенько чувствовал себя беспомощным. Лю Чиньюнь никогда не пытался специально кого-то подавить. Это получалось у него непроизвольно. Для начала они вчетвером решили пройтись по магазинам. Чжоу Пань и Люи шли впереди, а двое мужчин сзади. «Тебе нравится моя сестра?» – внезапно спросил Лунин. «Нравится. Точнее, я ею восхищаюсь», – кивнул Лю Чиньюнь. Хотя парень знал, что семья девушки была обычной, он все равно не вел себя снисходительно. «Она действительно великолепна. Я всегда гордился своей сестрой», – не мог не согласиться Лунин. «Если она тебе действительно нравится, я могу тебе помочь. Судя по всему, она не испытывает к тебе неприязни. Однако, что?» Лю Чиньюнь чувствовал себя счастливым. Он был уверен, что, заручившись поддержкой старшего брата девушки, сможет быстро добиться успеха. «Но если я узнаю, что ты ее чем-то обидел, я тебе это с рук не спущу», — холодно сказал Лунин. «Ни в коем случае». Лю Чиньюнь решительно перешел к делу. «Я никогда не смогу обидеть такую хорошую девушку, как Чжоу Пань. Надеюсь на это», — холодно сказал Лунин. «Ты неплохой парень, поэтому я тебя и предупреждаю. Будь на твоем месте кто-то другой, я бы не позволил тебе ухаживать за Чжоу Пань. Не позволил. Твоя сестра давно уже выросла, брат». Лю Чиньюнь не знал, плакать ему или смеяться. Этот старший был слишком традиционным. С ним, похоже, было сложно иметь дело. Внезапно его телефон завибрировал. Достав из кармана гаджет, он посмотрел на экран. Это было сообщение от его сестры. «Достань для меня телефон брата Чжоу Пань. Я собираюсь тебе помочь». У Лю Чиньюня разболелась голова. Этот маленький дьяволенок, кажется, заинтересовался его будущим шурином. Эта девочка интересовалась многими людьми, но это не был интерес к противоположному полу. Она в основном интересовалась теми, кто был ей неприятен. Пятерым людям из тех, кем она интересовалась, потом пришлось лечиться у психологов, потому что у них случился нервный срыв. И это несмотря на то, что трое из них были крепкими мужчинами с сильной аурой. Но раньше его не особо беспокоило ее поведение. Сейчас же ситуация была немного другой. Она заинтересовалась братом Чжоу Пань. Как ему решить эту проблему? Что, если Чжоу Пань разозлится? Он решил пока проигнорировать ее просьбу. Они немного погуляли по городу, купили кое-какую одежду, поели хот-пота и разошлись. Перед уходом Лю Чиньюнь тихо напомнил Лунину. «Возможно, в будущем к тебе еще не раз будут обращаться люди по поводу Чжоу Пань. Не волнуйся, я очень сильно люблю твою сестру. Ты – мой будущий шурин. Я никому не позволю тебе угрожать или как-то на тебя давить. Я, Лю Чиньюнь, всегда буду тебя защищать». Прежде, чем он успел закончить, Лунин отвесил ему подзатыльник. «Когда я, Лунин, был грозой всей своей школы, ты еще пешком под стол ходил. Ты даже не представляешь, с кем связался. Убирайся отсюда. Кто тут твой шурин?» Лу Чиньюнь по натуре был очень спокойным человеком. Потерев голову, он молча ушел. В течение следующих нескольких дней Чжоу Пань и Люи почти каждый день гуляли по городу и бродили по магазинам. Иногда Лунин их сопровождал, но чаще он ждал где-нибудь в одиночестве, ожидая, пока девушки нагуляются по торговому центру. Он не ожидал, что то, о чем его предупреждал Лю Чиньюнь, произойдет так скоро. В тот день Чжоу Пань и Люи вместо магазина отправились в салон красоты. Лунин привычно ждал их в кафе неподалеку. В какой-то момент к нему пошел стройный, похожий на кинозвезду, парень. Усевшись напротив, он сказал: «Привет, меня зовут Лин Сюань, я соученик Чжоу Пань. Правда? Ну, здравствуй тогда», — Лунин пожал протянутую руку. «Я хотел поговорить о твоей сестре», — скрестив на груди руки, спокойным тоном продолжил парень. «Насколько я знаю, ты всегда хотел стать менталистом. Я могу отправить тебя в лучший частный университет, где обучают менталистов. Благодаря систематическим тренировкам, стимуляции лучшими препаратами и оборудованием, твои шансы стать менталистом значительно возрастут. Кроме того, я буду каждый год давать тебе 800 тысяч монет на расходы. Твои родители всегда хотели подняться по социальной лестнице. Я могу им с этим помочь. При желании после окончания учебы ты сможешь сразу поступить на работу в корпорацию КОМА. Можешь узнать об этой корпорации в интернете. Если ты согласен, мы прямо сейчас подпишем контракт. Единственное, что я прошу взамен, рассказывать мне обо всем, что происходит вокруг Чжоупань. Кроме того, ты должен будешь помочь мне избавиться от всех окружающих ее людей. Глава 1083. Цена вопроса. Часть 3. Что ты имеешь в виду? Нахмурился Лунин. Вряд ли кто-то в мире будет заниматься благотворительностью. Ты смерти ищешь. Лунин хлопнул кулаком по столу. Не волнуйся, я всего лишь посредник, равнодушно сказал мужчина. Бесполезно со мной об этом говорить. Тебе нужно сделать выбор. Либо согласиться, либо быть готовым к последствиям. Посредник. Глаза Лунина налились кровью. Он хотел схватить противника за воротник, но с трудом сдержался. Я похож на идиота? Думаешь, я соглашусь? Вернись и скажи тем, кто за тобой стоит. Если они посмеют прикоснуться хотя бы к волосу Чжоупань, я их убью. Парень спокойно посмотрел на разгневанного Лунина. Хорошо, я передам твои слова, но ты должен понимать, какие тебя после этого ждут последствия. Я все это прекрасно понимаю. Лунин действительно был готов к противостоянию с другой стороной. То, что он слаб, не значит, что он труслив. С такими тварями нельзя быть мягким. Если их не напугать, они могут стать источником огромных проблем. Ладно, раз ты настаиваешь, спокойно сказал мужчина. На самом деле, помогая стоящему за ним человеку, он не впервые сталкивался с подобной ситуацией. Но все, к кому он приходил в прошлом, рано или поздно склоняли голову. Со временем стоящий перед ним мужчина смирится и станет послушным. Ну, в таком случае откланиваюсь. Обдумай все как следует. Он поднялся и, оставив на столе банкноту, ушел. В душе Лунина клокотала ярость. Лучше вам не показываться мне на глаза, иначе. Глядя в удаляющуюся спину молодого человека, Лунин в бессилии сжимал кулаки. Несмотря на свою браваду, он прекрасно осознавал, что не представляет для своего противника никакой угрозы. Сила. Было бы здорово, если бы он стал менталистом. Тогда ему не пришлось бы беспокоиться о подобной ерунде, а всех негодяев он просто отшвырнул бы одним ударом ноги. Сердце Лунина наполнилось разочарованием. Огромный веерообразный корабль медленно приземлился в западном звездном порту Хаваны, планеты, расположенной в сердце империи. Формой, похожей на камертон, порт состоял из двух длинных серебристых полос, на которых одновременно могли причалить сотни космических кораблей. Веерообразный корабль был лишь одним из многих. «Приветствуем победоносца в западном звездном порту. Пожалуйста, передайте запрос на посадку», — зазвучал из динамика нежный женский голос. Стоя у стыковочного шлюза победоносца, Лушен наблюдал, как космические корабли и звездный порт протянули друг к другу стыковочные шлюзы. Из-за его спины вышли две высокие фигуры. «За мной», — мягко оттолкнувшись от пола, Лушен устремился вперед. Вылетев из космического корабля, он приземлился на платформу снаружи. Благодаря своей ментальной силе, менталист легко мог выжить даже в открытом космосе. Но было не так много людей, которые могли выжить в безвоздушном пространстве без ментальной силы. Лушен и сопровождавшие его люди были одеты, как обычные путешественники, в ничем не выделяющиеся дорожные костюмы. Опустившись на серебристую полосу, они быстро смешались с толпой высаживающихся из кораблей людей. И Лушен, и двое его подчиненных обладали на редкость пропорциональными фигурами. Они были одними из немногих членов зала девяти судеб, кто выглядел, как обычные люди. К сожалению, большинство членов организации не смогли вернуть свою изначальную форму даже после корректировки. В основном полоса была заполнена группами туристов, путешествующими по центральному региону империи. Они держали в руках небольшие флажки, на которых было написано, к какой экскурсионной группе они относятся. Было очень шумно. «Учитель, мы сейчас находимся на космодроме, соединенном с несколькими соседними галактиками. Куда вы хотите отправиться в первую очередь?» понизив голос, спросил у Ушина Тантори. Сжав свое тело, он стал выглядеть, как обычный среднестатистический мужчин. Ничего впечатляющего. Сначала я хочу кое-кого найти. Лушина сейчас больше интересовал Лунин. До дня казни Аньфуретти было еще далеко. Кроме того, Синяя Звезда никогда не позволит Империи Моту так просто казнить одного из своих сильнейших советников. Эта организация обладает огромным потенциалом, а сами члены Совета Креста – мощной силой. Если они начнут действовать, последствия будут невообразимыми. Поэтому он сначала решил проверить человека, называющего себя Лунином, чтобы убедиться, является ли он в действительности его сыном. Если это так, он сразу же его заберет, если нет, отправится спасать Аньфуретти. «Понял», — кивнул Тантори. «Мастер зала, те люди прибыли», — прошептал стоящий сбоку Низерн. Лушен кивнул. Пройдя по платформе, они через широкие двери вошли в примыкающее к серебристой полосе высокое здание. К ним навстречу тут же бросились двое высоких мужчин. «Добро пожаловать, господин. Мы подготовили для вас жилье и транспорт согласно вашим требованиям», — низким голосом сказал один из них. «Вы принесли то, о чем я вас просил?» — холодно спросил Лушен. «Да, господин». Один из мужчин протянул ему небольшой черный накопитель, в котором хранилась интересующая Лушена информация. Местоположение и внешний вид человека по имени Лунин в игре. «Хорошая работа, парни», — кивнул Лушен. В действительности мужчина, с которым сейчас разговаривал Лушен, был главой местной мафии. То, что он лично встретил Лушена и выполнил все его требования, говорило о многом. «Господин, для нас большая честь вам служить», — почтительно поклонился мужчина. Получив флешку с информацией, Лушен и двое его подчиненных пересели на небольшой корабль. Никем не замеченные они устремились в направлении планеты, где жил Лунин. «Брат, о чем задумался?» Чжоу Пань и Лунин сидели лицом друг к другу. На столе перед обоими стояли ноутбуки. Пальцы яростно стучали по клавиатуре, заставляя двигаться отображающихся на экране персонажей. Что касаемо Лю Чиньюня и Люи, у этих двоих появились какие-то дела, поэтому сегодня они отсутствовали. У корпорации Лю на этой планете имелось несколько филиалов, и по официальной легенде они приехали сюда ради инспекции семейного бизнеса. Иначе трудно было бы объяснить семье, что они забыли на этой планете. Поскольку Лю Чиньюнь пока не собирался рассказывать семье о своих намерениях ухаживать за Чжоу Пань, ему нужно было прикрытие. Просто вспомнил ту девушку, Люи, в тот момент, когда Лунин снова подумал о том, что произошло накануне, его сердце предательски дрогнуло. Конечно же, он сразу понял, что Луи просто хотела над ним поиздеваться. Вот только неожиданная случайность привела к череде неловкостей, произошедших между ним и этой миниатюрной девушкой. Когда он снова вспомнил о том случайном прикосновении, его сердце наполнилось жаром. Он прикоснулся к самой сокровенной части тела девушки. Хотя изначально другая сторона просто хотела его подразнить, в итоге именно он остался в выигрыше. При мысли о позорном бегстве Лю и его тело охватила странная истома. Если бы он смог связать эту малышку и в спокойной обстановке с ней поиграть. «Брат», — снова окликнула его сестра. «Все хорошо, не волнуйся», — Лунин вытер рот. Его сердце затрепетало. Как могла такому праведному человеку, как он, прийти в голову такая ужасная мысль? Однако он никак не мог прогнать из мыслей образ Люи. Изящный рыжий хвост, стройная женственная фигура, идеальные ноги и бедра, обтянутые короткой юбкой и белым шелком. Покачав головой, он постарался больше не думать о настойчиво лезущем в сознание образе. «Я не буду больше об этом думать, иначе такими темпами совершу преступление». «Брат, ты так и не ответил. Какие у тебя планы на будущее?» Голос Чжоу Пань доносился словно издалека. Лунин внезапно понял, что снова отвлекся. Он постарался взять себя в руки, но воспоминание о прикосновении к прекрасному телу упрямо не желало покидать его сознание. «Планы? Тебе не нужно обо мне беспокоиться». Все это время выражение лица Лунина оставалось спокойным. «Просто хорошо учись, но ты никогда мне ничего не рассказываешь и всегда одинаково отвечаешь. Как я могу быть уверена, что у тебя все в порядке?» Чувствуя себя беспомощной, спросила Чжоу Пань. «По большему счету, я просто не хочу работать. Но это не значит, что я не могу», — легкомысленно ответил Лунин. «Нам отмерено всего несколько сотен лет. Разве не лучше просто наслаждаться жизнью?» «Но...» — Чжоу Пань потеряла дар речи, услышав его ответ. «Не пытайся меня переубедить. Ты еще слишком молода и многого не понимаешь. Смысл жизни заключается в том, что каждый ее этап – это драгоценный опыт. Упущение его будет большой ошибкой, с легкой грустью сказал Лунин. Я просто не хочу ничего упустить. Да, да, да, увидев позу своего брата, Чжоупань поняла, что он вошел в режим хвастовства. Ее глаза наполнились жалостью. Не волнуйся, занимайся своими делами. Когда я решу, чем хочу заниматься, я этим займусь. Не забывай, что бы с тобой ни случилось, мы с родителями всегда будем на твоей стороне, с серьезным видом сказал Лушен. Спасибо, брат. У нее сейчас не было другого выбора, кроме как согласиться с хвастливым Лунином. После этого разговора мысль о том, чтобы стать лучше, еще сильнее укрепилась в ее голове. Кстати, мне недавно звонил Лю Чиньюнь и спрашивал твой идентификатор. Они с Лю и хотят завтра поиграть с нами, сказала Чжоупань. Брат, ты согласен? Конечно, я согласен. Ты моя любимая сестра. Этот Лю Чиньюнь не выглядит хорошим человеком, поэтому я должен за ним присматривать. Лунин снова стал праведным. Но несмотря на это, он никак не мог перестать думать о маленькой упругой попке Лю и о том, какая она на ощупь. Гу-у-у, внезапно завибрировал в кармане его телефон. Лунин достал гаджет. Снова деньги на счету закончились, что ли? Пробормотал он, нажимая на почтовый ящик. Внутри одиноко лежало электронное письмо. Ну-ка, я не знаю этого абонента. Лунин посмотрел на строку с адресом отправителя. Может, кто-то ошибся. Он нажал пальцем на письмо. Внезапно экран телефона потемнел. В центре черного экрана появилась строка ярко-красных цифр. Глава 1084. Цена вопроса, часть 4. Когда Лу Шен увидел эту строку символов, его глаза сузились, а тело сотрясла дрожь. Погрузившись в раздумья, он невидящим взглядом уставился в экран телефона. «Брат, брат!» – окликнула его Чжоупань, но он никак не отреагировал. Приблизившись, она посмотрела на экран телефона Лунина, однако там ничего не было. Это было абсолютно пустое электронное письмо. «Брат, что с тобой?» Протянув руку, она толкнула Лунина в плечо. «Нет ничего», вынырнув из задумчивости, парень натянуто улыбнулся. «Почему ты себя так странно ведешь?» Чувствуя, что с братом что-то не так, Чжоупань забеспокоилась. «Ничего, просто внезапно кое-что вспомнилось». Лунин убрал телефон. По поведению сестры он уже понял, что она не видела содержимого. Он был единственным, кто мог прочитать текст. «Давай завтра пойдем куда-нибудь погуляем. Что скажешь? Составишь мне компанию?» Немного капризно сказала Чжоупань. Честно говоря, Лунин не хотел никуда идти. Он сам не понимал, почему вдруг согласился. Как обычно, он не смог отказать в просьбе своей сестре. Только сейчас он выглядел не рассеянным, а очень серьезным. Было заметно, что он колеблется, о чем-то напряженно думая. Впрочем, для Чжоупань это не было чем-то особо удивительным. У него с детства была привычка делать из мухи слона, а еще он иногда говорил вещи, вызывающие у окружающих недоумение, что он благородный человек, обладающий редким талантом, гораздо более сильным, чем у обычного менталиста. Она давно привыкла к его хвастовству. Взяв телефон, Лунин быстро напечатал ответ. Другая сторона ответила практически сразу. Судя по выражению лица, ответ не привел парня в восторг, словно он сулил серьезные неприятности. Его рука неосознанно сжалась в кулак. «Папа!» – вскрик Чжоупань вывел его из оцепенения. Лунин поспешно поднялся, чтобы поприветствовать отца, только что вернувшегося с работы. «Как вы тут? Хорошо проводите время? Ваш новый друг выглядит приличным человеком, так что, если хотите, можете продолжать с ним общаться. Но несмотря ни на что, никогда не забывайте о собственной безопасности». Глава семьи Чжоу всегда был непредвзятым человеком. «Что?» – размечтался. Возмущенно воскликнула Чжоупань. «Я слишком молода, чтобы думать о поисках мужа. Ты еще слишком неопытна. Хорошими людьми нужно дорожить, иначе потом, когда придет время выбирать спутника жизни, такую выгодную партию будет не так-то просто найти. Боже, папа, о чем ты говоришь? Мне еще рано об этом думать». Некоторое время отец с дочерью весело болтали, без устали друг над другом подшучивая. Лунин сидел в сторонке. Внешне он выглядел спокойным, но его разум пребывал в смятении. Он оставался в некоем подобии транса вплоть до следующего утра, когда к ним в гости заявились Лю Чиньюнь и его сестра. Чжоупань не могла не заметить странного поведения брата, поэтому после завтрака она решила с ним поговорить. Толкнув дверь, она зашла в его комнату. «Брат, «Ты точно в порядке?» Лунин с телефоном в руке сидел на кровати спиной к двери. Приглушенный свет экрана освещал верхнюю половину его тела. Шторы в спальне были плотно задернуты, не пропуская извне солнечный свет. Он был мрачным и непривычно тихим. «Все в порядке. Просто то, чего я долго ждал, начало происходить в совершенно неподходящий момент», пробормотал парень, «и совсем не по моему сценарию». Когда он вспоминал содержимое того электронного письма, его сердце словно пронзало ножом. Было очень сложно принять решение. Вечером он давно известным ему способом подтвердил подлинность письма. Теперь пришло время сделать выбор. «Чжоу Пань», нахмурившись, сказал он. «Что?» Девушка подозрительно покосилась на брата. «Все больше убеждаюсь, что с ним что-то не так. Ты ведь любишь своего старшего брата?» Неожиданно спросил Лунин. «Конечно люблю. Брат, что случилось? Тебя кто-то запугивает? Скажи мне, кто это, и я помогу тебе с ним разобраться». Хотя Чжоу Пань была младше брата, его защита была для нее обычным делом. Еще с третьего класса старшей школы. «Все в порядке», после небольшой паузы сказал Лунин. «Просто, в конце концов, он так ничего и не сказал. Вы нашли человека, о котором я говорил». Повернув голову, Лу Шен посмотрел на бегущую вдали реку. Солнце, подобно осколкам рубина, переливалось на поверхности воды. «Да, как вы и просили, мы связались с другой стороной», понизив голос, ответил член «Синей звезды», возглавляющий местный филиал. Хотя в центральном регионе империи «Синяя звезда» была не слишком сильна, она выглядела слабой только в сравнении с другими, более мощными организациями. Ну а в действительности она была намного более могущественной, чем мог себе представить обычный человек. Мужчину, возглавляющего филиал на этой планете, звали Фубар. Он был подчиненным одного из членов Совета Креста. Узнав о прибытии Лушина на подконтрольную ему планету, этот советник отправил ему в помощь группу своих подчиненных. Это был своеобразный жест доброй воли. Отправив советнику благодарственное письмо, Лу Шен сосредоточился на поисках местонахождения Лунина. Поскольку координаты были привязаны к определенному месту, круг поиска заметно сузился. В значительной степени ему помогла информация, полученная от игровой компании через каналы организации. Вскоре в поле зрения Лу Шена попал молодой человек по имени Чжоу Нин. Вот только ситуация, складывающаяся вокруг этого парня, вызвала у него тревогу. «Как он отреагировал?» – спросил Лу Шен. «Судя по всему, он колеблется». Ответ подчиненного заставил Лу Шена улыбнуться. «Колеблется. Это было единственное, что он сказал». Через некоторое время, как следует все обдумав, Лу Шен отдал команду, которая не могла не удивить его подчиненных. «Продолжаем. Я хочу, чтобы он сделал выбор не под давлением, наконец», — сказал он. Подчиненный понял, отступив, глава местного филиала забрался в автомобиль и быстро уехал. Автомобиль продолжал стремительно мчаться вперед. «Чжоу Пань, чем ты собираешься заняться по окончании аспирантуры? Ты действительно собираешься стать государственной служащей?» — с серьезным видом спросил Лунин. «Возможно, ненадолго задумавшись», — ответила Чжоу Пань. В этот момент они с Лю и обе ели молочное мороженое. Медленно высовывая языки, девушки с наслаждением слизывали сладкое лакомство. Лунин давно закончил свою порцию, в то время как они все еще продолжали неторопливо облизывать палочку. «А что насчет тебя, Сяи? Чем ты собираешься заниматься в будущем?» — внезапно спросил Лунин, переведя взгляд на сидящую рядом с его сестрой девушку. Лю и холодно фыркнула. «Я просто хочу оставаться со своей семьей. Такой вопрос разве требует ответа?» При мысли о том, что этот мужчина недавно прикасался к одному из ее интимных мест, ее лицо снова заплывало. «Брат Нин, почему ты вдруг решил об этом спросить?» — удивленно посмотрел на сидящего с ним рядом в машине Лунина Лю Чиньюнь. «Просто интересно», — пожал плечами Лунин. «А что насчет тебя, брат Нин? Какие у тебя планы на будущее?» Лунин задумчиво уставился на проносящийся за окном автомобиля пейзаж. Некоторое время его разум пребывал в смятении. Заработать денег. Чем больше у человека денег, тем счастливее его жизнь. Можно покупать вкусную еду и красивую одежду, предположила Люи. А если нет желания заниматься бизнесом, можно стать государственным служащим. Социальный статус тоже имеет большое значение, добавил Лю Чиньюнь. Он удивился, увидев, что лицо Лунина после его слов совсем не изменилось. «Для меня деньги почти ничего не значат», — равнодушно сказал Лунин. «Я, Чжи». Их автомобиль резко остановился. К счастью, подушки безопасности, раскрывшись, защитили тела четырех людей от травм. Перед ними на дороге стояло четыре небольших черных флайера, из которых один за другим выбирались люди. Одним из них был тот самый привлекательный молодой человек, с которым Лунин накануне встречался в кафе. Зажав в пальцах сигарету, мужчина равнодушным взглядом смотрел на Лунина. Затем его взгляд переместился на его сестру, Лю Чиньюня и Луи. «Надеюсь, я вас не напугал, ребята. Семья Чжоу остается, а вы двое можете уйти». Лицо Лю Чиньюня побледнело. Он сразу понял, кем были преградившие им путь люди. «Гук Вандун совсем спятил. Попробуй меня заставить, если осмелишься». Затушив пальцами сигарету, молодой человек указал на Чжоу Пань. «Молодой господин ее хочет. Это не твое дело. Скажи Гухну, пусть выйдет и скажет мне это в лицо». Открыв дверцу машины, сердито воскликнул Лю Чиньюнь. «Некоторое время назад эта сучка дала моему молодому господину пощечину. Пришло время платить по счетам», — равнодушно сказал парень. Лицо Чжоу Пань побледнело, когда она поняла, кто послал этих людей. «Чи». В этот момент на дорогу приземлился еще один флайер. Дверь поднялась, и из него выбрался светловолосый молодой человек. Его взгляд был наполнен яростью. «В чем дело, Лю Чиньюнь? Если ты не хочешь уходить, я могу позабавиться и с твоей сестрой», — улыбнувшись, парень медленным шагом двинулся к Лю Чиньюню. «Гухэн, охренел», — строго посмотрел на оппонента Лю Чиньюнь. «Ты вообще соображаешь, что делаешь?» «Конечно, я понимаю, семья Лю действительно неплоха, но недостаточно влиятельна. Это может быть немного хлопотно. Но что с того?» Гухэн облизал губы. Бум! Резко метнувшись вперед, он правой рукой ударил Лю Чиньюня в живот. Приглушенно фыркнув, Лю Чиньюнь отступил на несколько шагов и закашлялся. Тем временем внутри автомобиля Лунин молчал. Его взгляд был таким, словно он о чем-то напряженно думал. Рядом с ним сидела бледная Чжоу Пань. Она с замиранием сердца наблюдала за происходящим снаружи. Увидев, что ее брата избивают, Лю и попыталась ему помочь, но ее схватил кто-то из противников. Девушка закричала от страха, когда к ней прикоснулись чьи-то грубые руки. Чжоу Пань, испугавшись, толкнула Лунина, понуждая брата помочь ее друзьям, но тот никак не отреагировал. Тогда она достала телефон, собираясь кому-то позвонить, но обнаружила полное отсутствие сигнала. «Брат!» — зазвенел в ушах Лунина крик Чжоу Пань. Однако он в этот момент был занят совсем другими мыслями. Щелк! Внезапно открыв дверцу машины, он выбрался наружу. Внимание людей семьи Гу сейчас было сосредоточено на Лю Чиньюне и двух девушек, а на него им было наплевать. Хотя нет, все же его внезапное появление привлекло внимание нескольких мужчин. Возвращаясь в машину, один из них, шагнув вперед, протянул руку, собираясь схватить Лунина за одежду. Даже смелым иногда приходится сдаваться. Внезапно по дороге разнесся властный, наполненный холодом голос. «Но я не хочу сдаваться», из-за того, что Лунини в этот момент склонил голову вниз, волосы закрыли его глаза. «Не волнуйся, мой господин не позволит тебе сделать такой выбор», — ответил голос. Глава 1085. Встреча, часть 1. Лунин спокойно стоял посреди дороги. «Брат». Беспокойство на лице Чжоу Пань сменилось паникой. Она чувствовала, что происходит что-то необычное, но не могла понять, что именно. Пыша, едва заметный глазу вихрь, стремительно миновав поле, закружился вокруг Лунина. Протянувший к нему руку мужчина мгновенно отпрянул. Его сердце сжалось от нехорошего предчувствия, поэтому он так и не осмелился ничего предпринять. Парень, тоже почувствовав, что что-то не так, Гухэн подозвал к себе одного из своих подчиненных. Выслушав своего господина, тот достал из кобуры, висевший у него на поясе массивный пистолет. Подняв его, прицелился. Дуло оружия было нацелено Лунину в лицо. Хотя последний не мог этого не заметить, он лишь мельком взглянул на пистолет, после чего перестал обращать на него внимание. При этом стоит сказать, что его взгляд был таким, словно он смотрел не на оружие, а на какой-то сорняк или лежащий у дороги камень. В его взгляде не было ни страха, ни ярости, одно лишь безразличие. Что происходит? Воспользовавшись всеобщим замешательством, Лю Чиньюнь, тихонько поднявшись с земли, помог встать сестре. Крепко держа девушку за руку, он посмотрел в направлении Лунина. Его не покидало предчувствие, что их ждет какое-то открытие. Но сколько бы он ни смотрел на Лунина, тот выглядел, как обычный человек. В таком случае, что, черт возьми, происходит? Крепко прижимая к себе сестру, Лю Чиньюнь наблюдал за происходящим. Судя по тому, как Люи сжимала руку брата и насколько сильно участилось ее дыхание, девушка очень сильно нервничала. «Парень, притворяющийся призраком, прикончи его!» – истерично закричал Гу Хэн, чувствуя, что над ними нависла какая-то опасность. Несколько его людей, выхватив оружие, начали целиться в Лунина. Ху! Рядом с Лунином внезапно словно из воздуха возникла одетая в черную одежду фигура. Лицо незнакомца было скрыто тенью капюшона. Открытым оставался лишь небольшой участок бледного подбородка. «Мой господин прибудет сюда через несколько дней. Он захочет. Мне нужно время», — низко прорычал Лунин. Бах-бах-бах-бах-бах. Когда люди семьи Гу, наконец, не выдержав напряжения, нажали на спусковые крючки, раздалась серия гулких выстрелов. Выпущенные ими десятки пуль полетели в Лунина. Каждая пуля была сгустком электромагнитной энергии, соединенной с какой-то химией и выпущенной гибридным кинетическим оружием. Мощность этого оружия была намного выше, чем у обычного полицейского пистолета. Жалкие смертные. Плащ черной фигуры, превратившись в черный шар, мгновенно притянул все пули. Проклятие. Менталист. Бежим. Когда Гу Хэн увидел, что происходит, его глаза расширились. Его первой реакцией был не гнев, а желание сбежать. Не обращая внимания на остальных своих людей, которые все еще пребывали в оцепенении, он, развернувшись, бросился к своему флайеру. Он не впервые за прошедшие годы попадал в неприятности, но его всегда спасал статус его семьи и решимость. Бум, бум, бум, бум, бум. В этот момент плащ резко развернулся. Из черной сферы вылетело несколько черных игл, в следующее мгновение пронзивших все стоящие на земле флайеры. Бум! Летательные аппараты один за другим начали взрываться. Но как ни удивительно, все охваченные огнем обломки полетели в противоположном от людей направлении, словно пространство вокруг них было окружено каким-то мощным защитным барьером. «Вы должны принять решение к прибытию господина», — сказав это, мужчина превратился в облачко тумана и исчез. К тому времени, как Лунин поднял голову, у него не осталось даже следа. Черный плащ ушел. Ушел так же, как и пришел, совершенно внезапно. Стиснув зубы, Лунин достал телефон. Открыв электронное письмо, снова прочитал содержимое, которое никуда не исчезло. «Отец, почему? Уверен, ты никогда не стал бы принуждать меня сделать подобный выбор», — посмотрев на экран, подумал он. «А-а-а». Из задумчивости его вывели наполненные ужасом крики Чжоу Пани Люи. Лю Чиньюнь первым делом решил оглядеться. Все люди семьи Гу были мертвы. Они умерли в тот момент, когда человек в черном плаще выпустил свои иглы. Даже будучи членом очень влиятельной и далеко не мирной семьи, он никогда не видел такой ужасающей жестокой сцены. Такое могло произойти только на полях самых кровопролитных сражений. Вокруг повсюду полыхал огонь. Он не утих с уходом человека в черном, а кажется, даже стал сильней. Естественно было ожидать, что, выбравшись из этой передряги, он рассказал бы обо всем своей семье, и тогда с семьей Гу было бы покончено. Но теперь, когда взгляд Лю Чиньюня пробежался по лежащим на земле телам, его тело сотрясла дрожь. Не то, чтобы он никогда не видел мертвецов, но он ни разу не видел сразу столько в одном месте. Подняв голову, Лю Чиньюнь посмотрел на стоящего неподалеку Лунина. Все это произошло потому, что семья Гу попыталась причинить ему вред. Некоторое время его разум пребывал в смятении. Он не мог понять, что произошло. «Давайте вернемся», — стиснув зубы, сказал он. «Я вам дома все объясню». В гостиной семьи Чжоу. Отец Чжоу ушел на работу, поэтому, когда четверо молодых людей вернулись, дома никого не было. Ни слова не говоря, Чжоу Пань усадила Люи на диван, после чего села сама. Чтобы быстрее согреться, они прижались друг к другу. Лю Чиньюнь опустился в единственное в гостиной кресло. Он то и дело хмурился. То, что тот человек пришел им на помощь из-за Лунина, было очевидно. Но если это было так, почему Чжоу Нин выглядел так неуверенно? Судя по выражению его лица, за этим скрывалось что-то не слишком хорошее. Но если это был враг Лунина, зачем ему было их спасать? Лю Чиньюнь морально уже был готов к допросу по поводу гибели членов семьи Гу. Гу Хэн тоже был мертв. Хотя он не был наследником первой линии семьи Гу, он все же считался одним из ее молодых господинов. Его смерть для семьи Гу была репутационным вопросом. Им нужно было как-то нивелировать последствия. Некоторое время четверо молодых людей молчали. По мере того, как затягивалась пауза, атмосфера в гостиной становилась все более гнетущей. Лунин, сидя на диване, вертел в руках пепельницу. В В комнате все это время царила звенящая тишина. Чжоу Пань в этот момент пыталась успокоить Люи, шепча ей разные утешительные слова. «Объяснись, брат Нин, наконец», — сказал Лю Чиньюнь. Пепельница в руках Лунина остановилась. Выпрямившись, он открыл рот, но тут же его закрыл, не зная, с чего начать. «Расскажи нам о том, что сегодня произошло», — подсказал Лю Чиньюнь. Лунин некоторое время молчал. Он пытался систематизировать свои хаотичные мысли. Наконец, он заговорил. «Скоро кое-кто приедет за мной», — вздохнув, тихим голосом сказал Лунин. На нем тут же скрестились взгляды присутствующих. «Кто это? Что за силу ты умудрился спровоцировать? Я никогда не встречал менталистов такого уровня. Этот человек убил так много людей одним ударом». Чтобы подавить дрожь в голосе, Лю Чиньюнь глубоко вздохнул. Он думал об этом всю обратную дорогу. Ни менталисты его семьи, ни другие мастера, встреченные им в других галактиках, не могли сравниться с этим ужасающе сильным человеком. Лунин опустил голову. «Это мой отец. Он, наконец, меня нашел. Его отец». Все присутствующие были шокированы. Разве отцом Чжоу Нина был не отец Чжоу? Чжоу Пань никак не могла в это поверить. «Вы правильно поняли. Это мой биологический отец, который меня наконец-то нашел», — повторил Лунин. «Брат», — глаза Чжоу Пань внезапно расширились. Она вспомнила, как в детстве Чжоу Нин часто повторял казавшиеся им всем странными вещи. Но после случившегося, молодые люди некоторое время молчали, переваривая информацию. Некоторое время спустя. «Итак, тогда ты теперь», — Лю Чиньюнь не понимал, что в этом плохого. «Разве это несчастье, иметь такого могущественного отца?» Лунин горько усмехнулся. «Вы, ребята, не понимаете. Мой папа, он никогда и никому не позволял его ослушаться. Он слишком силен. Брат Нин, и что ты теперь собираешься делать?» Полностью успокоившись, что было неудивительно для сына такой влиятельной семьи, спросил Лю Чиньюнь. «На самом деле, это хорошо, что вы друг друга нашли. Между семьей Чжоу и твоим отцом ведь не было никаких конфликтов». Услышав это, Лунин снова вздохнул. «Брат Нин, даже если твой отец очень жестокий, в конце концов, он нас спас. Я не думаю, что он настолько плохой человек. Может, тебе все же стоит с ним встретиться?» — продолжил Лю Чиньюнь. Меж тем сидящая на диване Чжоу Пань никак не могла прийти в себя. Ее очень сильно потрясла новость, что Лунин, оказывается, не является ее кровным братом. Но он убил так много людей. Обняв колени, дрожащим голосом сказала Люи. Эти слова заставили Лю Чиньюня нахмуриться. В империи Моту убийство стольких людей почти наверняка повлечет за собой юридические последствия, и наказание будет суровым. «Это как раз пустяк. Полиция ничего не сможет сделать моему отцу», — криво усмехнулся Лунин. «Я не имел в виду полицию, поддерживающую общественный порядок, а силы безопасности. Там есть довольно могущественные менталисты», — пояснил Лю Чиньюнь. «Они бесполезны», — покачал головой Лунин. «Эти люди не смогут остановить моего отца. За силами безопасности стоит имперское надзорное общество менталистов. Это необычная силовая структура», — сказал Лю Чиньюнь. «Ты просто никогда не встречал моего отца», — снова усмехнулся Лунин. Лю Чиньюнь нахмурился. Он не верил словам Лунина. Кроме того, люди часто преувеличивают, опираясь на сложившиеся в их разуме впечатления. «Это все сейчас не главное. Важно, что ты сам об этом думаешь. Неплохо так превозносить своего отца. Но скорее всего, твой папа просто необычный человек с обычным характером. И еще, если ты хочешь и дальше жить хорошей, мирной жизнью, тебе стоит хорошенько все взвесить». Смысл его слов был до нельзя ясен. Биологический отец Лунина, скорее всего, был членом какой-то неправительственной, теневой организации. И если он его примет, скорее всего, он будет вовлечен в ее проблемы. «Брат Нин, если хочешь, я могу помочь тебе связаться с Объединенным военным министерством. Это бесполезно, ты не понимаешь. Те, кто никогда не встречал моего отца, никогда не поймут, насколько он силен». Лунин беспомощно покачал головой. «Но несмотря ни на что, он нас спас». Чжоу Пань, все это время пребывавшая в некоем подобии ступора, наконец, пришла в себя. «Независимо от того, какой он человек, он нас спас». Лю Чиньюнь был с ней в этом согласен. Действительно, каким бы ни был биологический отец Лунина, он определенно был на их стороне. «Действительно, брат Нин, надеюсь, ты сможешь с ним поладить», — сказал Лю Чиньюнь. Глава 1086. Встреча, часть 2. Лицо Лушина осталось абсолютно спокойным, когда он, наконец, увидел фотографию Лунина. «Твои черты лица совсем не изменились. Теперь осталось дождаться, какой ты сделаешь выбор. При всем уважении, господин, не слишком ли вы с ним жестоки?» Криво усмехнувшись, спросил Низерн. «Просто позволили б ему вас признать, но вы требуете, чтобы молодой господин Нин выбрал кого-то одного, либо вас, либо семью Чжоу. И если он выберет вас, не должно быть никаких контактов с этой семьей. Поэтому, я просто хочу посмотреть, насколько для него важна семья Чжоу», — холодно ответил Лу Шен. Взяв чай со стола, он сделал глоток. «Нин Эр слишком молод, у него недостаточно жизненного опыта. Он не знает жестокости настоящей войны. На самом деле это просто испытание. Низерн высоко ценил родственные связи, потому что это было тем, чего ему так не хватало, о чем он мечтал. Хотя его отец был великим князем, а его братья и сестры благополучно здравствовали, между ними не было настоящей привязанности. Поэтому он безмерно завидовал таким чистым чувствам. Значит, вы просто решили воспользоваться возможностью и узнать, о чем думает молодой господин Нин? Понизив голос, спросил Низерн. Ничего не сказав, Лу Шен поставил чашку на стол и отложил фотографию. Вы выяснили, кем были люди, напавшие на Лу Нина и его друзей? Внезапно спросил он. Организация уже прислала отчет. Когда Низерн щелкнул пальцами, перед ним появился маленький серебристый огонек, который, вспыхнув, превратился в световой экран. На экране высветилась информация о семье Гу. Это небольшой клан, основанный менталистом уровня Венагу. Прочитав собранное подчиненными досье, Лу Шен потерял к этой семье интерес. «Должны ли мы их уничтожить?» – спросил Низерн. «Нет, пусть Нин Эр сам с этим разбирается. Только что-то потеряв, можно понять, насколько это что-то было для тебя ценным», – спокойно сказал Лу Шен. «Тогда что вы собираетесь делать дальше?» «Лично навещу семью Чжоу», — поднявшись, сказал Лу Шен. 5 дней спустя, с невозмутимым лицом Лу Нин следовал за Чжоу Пани двумя ее друзьями, медленно прогуливающими по улице. С момента инцидента прошла неделя. Первое время Чжоу Пань никак не могла принять тот факт, что Лу Нин не является ее кровным братом. Лишь по истечении недели она более-менее смирилась. Но воспоминание о разбросанных по земле мертвых телах до сих пор продолжало будоражить ее разум. Лю Чиньюнь и его сестра были воспитаны в элитной семье. Хотя недели было недостаточно, чтобы эти двое забыли увиденное, они, по крайней мере, могли спокойно спать. Лю Чиньюнь беспокоился о психическом здоровье Чжоу Пань, поэтому уговорил ее сегодня отправиться на прогулку. Поскольку Лу Нин все еще не был полностью уверен в Лю Чиньюне, он отправился вместе с ними. Его разочаровало то, как этот парень себя в тот день показал. Что до Лю Чиньюня и его сестры, после произошедшего они стали относиться к нему настороженно. Раньше в их глазах он был обычным молодым человеком без какого-либо статуса. Но став свидетелями гибели сразу стольких членов семьи Гу, они изменили к нему свое отношение. Чжоу Пань никак не могла решить, как ей следует вести себя со старшим братом. Она молча шла впереди, рядом с Люи, которая в присутствии ее брата вела себя очень робко. «Брат, ты же нас не бросишь?» Внезапно остановившись, посмотрела на Лу Нина Чжоу Пань. Хотя она говорила очень тихо, Лу Нин услышал ее вопрос. «Не волнуйся, я бы не хотел, чтобы вы...» Он верил, что его отец не был настолько жестоким человеком. Скорее всего, это была обычная проверка. Или, возможно, другой стороной был вовсе не его отец, а другая сила. Он был уверен, что его отец никогда бы не одобрил его отказ от семьи. Подумав об этом, Лу Нин успокоился. Выпив в кафе по стакану сока, они отправились по магазинам. Настроение Чжоу Пани Люи постепенно тоже улучшилось, и они начали болтать и смеяться. Лю Чиньюнь тоже словно забыл о недавнем инциденте, снова начав относиться к Лу Нину просто как к своему будущему шурину. Таким образом, они вернулись к прежним отношениям. После обеда они отправились в крупный торговый центр. Девушки бродили по магазинам одежды. Лю Чиньюнь отправился за пирожными. Чжоу Пань попросила Лу Нина обменять только что купленное ею платье. Взяв коробку с платьем, он быстро поднялся на второй этаж торгового центра. Перестав постоянно думать о встрече с отцом, он успокоился.